Глава пятая. «Какого дьявола вы здесь ищете?» — спросил Корида, направившись от неожиданности. «Присутствие репортеров нежелательно. Я попробовал было с ним поговорить, но он отправил меня в сопровождении полицейского за ворота. Вместе с другим полицейским инспектор взломал дверь, потом они открыли окно. Донесся отвратительный запах сжженных перьев. Через некоторое время подъехала машина, из нее вышел мужчина с черной сумкой и скрылся в доме. Без сомнения, это был деревенский гробовщик. Через 10 минут он уехал. К нам подошел второй полицейский, что-то прошептал своему коллеге и направился в сторону от дома. «Ну что, нашел Коридан что-нибудь?» — спросил я оставшегося полицейского. «Он послал за миссис Брэмби, которая убирает дом. В доме есть кто-нибудь мертвый?» «Молодая женщина. Самоубийство, конечно. Засунула голову в плиту. Доктор говорит, что она мертва уже 3 или 4 дня. «Это Анна Скотт?» «Не имею понятия. Доктор тоже ее не знает. Поэтому Берт пошел за миссис Брэмби. А чем занимается там мой друг Коридан?» «Вынюхивает». По выражению лица полицейского было ясно, что он недолюбливает Коридана. Я обернулся, чтобы рассмотреть подходивших к нам людей. Это были Берт и большая женщина в розовом мешковатом платье. Кожа ее была коричневая от загара, возраст 40 лет. Они исчезли в доме. Через мгновение раздался истошный вопль. «Значит, Анна Скотт», — заключил я. «Да, как будто так». Спустя 30 минут показалась женщина. Она шла медленно, спрятав лицо в грязный платок. Полицейский открыл ей ворота. Она ушла, ни разу не оглянувшись. Через 10 минут Коридан, взяв с меня слово никому не говорить об этом, разрешил мне все-таки войти в дом. В кухне все еще сильно пахло газом. «Действительно, Анна Скотт», — мрачно заявил Коридан, указывая на труп. «Блондинка, 25 лет, привлекательная даже сейчас. Однако значительного сходства с Неттой я не нашел». «Это точно, Анна Скотт?» — спросил я. «Ну, конечно. Женщина ее опознала. Вы снова хотите сказать, что здесь что-нибудь не так? Странно, что обе покончили жизнь самоубийством, именно газом». «Читайте. Это нашли рядом с трупом», — сказал Коридан, протягивая листок бумаги. «Я прочитал. Без Нетты жизнь для меня ничего не значит. Пожалуйста, простите меня, Анна». Я вернул листок обратно. «Как вы считаете, кому было это послание?» «Не знаю. Миссис Брэмби сказала, что сюда наведывалось много мужчин. Об одном из них, Питере, Анна часто говорила». «Наверное, Питере Ютерли?» «Вряд ли. Ютерли уже месяц назад вернулся в Штаты». Я заглянул в письменный стол. Ни писем, ни других бумаг там не было. Перед самоубийством она навела порядок. «Вы нашли какие-нибудь письма или бумаги?» Он покачал головой. «Значит, нет никакой возможности проверить, что записку написала Анна Скотт?» «Дорогой мой!» — начал было Коридан. «Ну, хорошо, хорошо», — перебил я его. «Вы нашли что-нибудь еще?» «Ничего. Мы обыскали весь дом, но ничего подозрительного не нашли. Жаль, что разочаровал вас. Переживу». «Вы нашли чулки?» «Я их не искал», — холодно ответил инспектор. «Тогда давайте посмотрим, где спальня». «Послушать, Хармс, хватит? Успокойтесь же. Просто у Нетты были чулки. Они пропали. Наверное, у Анны тоже были. Может, они и здесь. Пойдемте. Мы прошли в маленькую уютную спальню. Чулок нигде не было. В шкафу висели лишь две юбки и одно платье. «Сейчас придет машина», — сказал Коридан, — «и труп увезут в морг в Хорсхэм. Там сделают вскрытие. Но не думаю, что выяснится что-нибудь неожиданное». «На этот раз, надеюсь, выставите охрану или хотите, чтобы труп снова пропал, а? Не болтайте ерунды. Такого больше не будет». «Но если вас это успокоит, я приму особые меры». «Успокоит», — улыбаясь, ответил я. Попрощался и вышел из дома. Я сел в мой Бьюик и медленно отъехал. Надо было обдумать массу вещей. Первым делом я решил поговорить с миссис Брэмби, чтобы Коридан не догадался о моих намерениях. Я спрятал машину в кустах и только после этого стал разыскивать дом миссис Брэмби. Поиски не составили большого труда. Мне пришлось постучать несколько раз, прежде чем за дверью послышали шаги. — Что вы хотите? — недовольно спросила миссис Брэмби, открывая дверь. — Я репортер, миссис Брэмби. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов о мисс Скотт. Вы только что видели труп. Вы уверены, что это мисс Скотт? — Конечно, это мисс Скотт, — сказала она, собираясь закрыть дверь. — Я вообще не знаю, о чем вы говорите. В любом случае, у меня нет никакого желания отвечать на вопросы. Уходите. Я хочу написать статью об этом самоубийстве. И моя газета хорошо заплатит за информацию. «Убирайтесь к черту вместе с своей газетой!» — закричала она и попыталась захлопнуть дверь. Однако моя нога была уже между дверью и косяком. «Ну, пожалуйста, будьте так любезны, расскажите, кто этот Питер, о котором вы рассказали инспектору?» Она рванула дверь на себя, схватила меня за грудь и вытолкнула. Этого я никак не ожидал и упал на спину. Толчок был на редкость сильным. Дверь захлопнулась, щелкнул замок, я поднялся, отряхнул пыль с брюк и тихонько присвистнул. Потом посмотрел на окно верхнего этажа и оцепенел. В окне мельком показалась девушка, смотревшая сверху на меня, и тут же исчезла. Если мои глаза меня не обманывали, это была... Нетта Скотт.